Глава 7. Команда горного эха. Две расы. Товарищи. Нацейсан. Общая тревога. Всем оставаться на своих местах. Первым пришел в себя Бэйрис Лека, как и положено командиру. Из всех нас в анабиозном отсеке присутствовала только Румана Дорадо, как врач. Анабиозную камеру человек оставляет словно младенец утробу матери, абсолютно голый и растерянный. Ему бы для начала одеться и чуток прийти в себя, поэтому лишние зрители тут ни к чему. Силгурды не стыдятся своего тела. Стыдиться нечего, когда все хорошо развиты, а любые физические дефекты исправляются еще в раннем детстве. Но определенной целомудренности не чужды. «Здравствуйте!» – поздоровалась Румана с выплывшим из анабиозной камеры командиром горного эха. «Я Румана Дорадо, врач. Горное эхо находится сейчас на цейсанской орбите. Вы дома. Все хорошо. Но подробности потом. Первый и самый главный вопрос. Как вы себя чувствуете?» «Здравствуйте», — ответил Бэйрис, ничуть не смущаясь своей наготы. На обзорном экране я видел, что он вошел в Орно и быстренько оценивает состояние своего организма. Так, вышел из Орно. «Хорошо чувствую. Все в порядке. Можно одеться?» «Можно, но сначала я вас осмотрю». «Но...» «Прошу вас, Бэйрис, не спорьте», – мягко сказала Румана. «Трое ваших товарищей погибли, и вы специально легли в анабиоз всей командой, чтобы минимизировать риск. Поэтому сначала обследование, а все остальное, включая одежду и даже еду, потом. Потерпите». Один за другим, как и было запрограммировано, из анабиоза вышли все остальные. Одного за другим Румана подвергла членов экипажа и экспедиции тщательному обследованию. Сначала сама, потом при помощи имеющегося на борту медицинского оборудования. Все оказались здоровы. Абсолютно. Хоть сейчас в космос, как любят говорить в подобных случаях советские врачи. 11 человек плюс нас трое. Плюс трое звезды Цейсана. Итого 17. Все разместились в кают-компании. Кому как удобно, кто в привычных креслах, а кто и на стенах, уцепившись за леера. Невесомость же. «Небольшое собрание, товарищи», — сообщил я, перед тем, как мы спустимся на Цейсан. «А вы думали, как мы, силгурды, обращаемся друг к другу? Товарищи! Точно так же, как и граждане Советского Союза. Не бывает столько точных совпадений», — скажет досужий скептик, которому делать больше нечего. «Две цивилизации. Два человечества, пусть и вышедшие из одного, скажем так, корня, за 2,5 миллиона лет безоговорочно должны были разойтись далеко в стороны. Ладно, возможно, и не столь уж далеко, но все равно слишком много совпадений. Не может такого быть. Что-то здесь не то. Даже спорить не стану. Сам поначалу, когда только попал на Землю, удивлялся. Потом привык. Как можно спорить с фактами? Есть удивительные совпадения, есть, и с этим ничего не поделаешь. Принимаем их, и все. К тому же, и различий достаточно. Одно разделение земной цивилизации на сотни стран и народов чего стоит. На Гораде такого нет, и главное, не было никогда. А расы? Это же уму непостижимо. На Земле только основных групп три. Европеоидная, негроидная и монголоидная. Плюс две поменьше. Американоидная и австралоидная. Все они продолжают делиться, и в результате на планете Земля проживает порядка 30 рас. Некоторые ученые считают, что больше. 30 против всего 2 на Гораде. Белая и оранжевая, раз уж об этом зашла речь. Белая – это земные европеоиды во всем своем разнообразии, от блондинов севера до жгучих брюнетов юга. Оранжевая – интересная раса. В том смысле, что на Земле такой нет. Можно бы сказать, что силгурды этой расы – нечто среднее между индейцами обеих Америк и азиатами, но это будет очень грубое и на самом деле неверное сравнение. Повторю, на Земле нет такой расы. Кожа всех оттенков оранжевого, особый кошачий разрез глаз, черные густые жесткие волосы, голубые или желтоватые, а также карие всех оттенков глаза. Красивые люди. В особенности женщины. В процентном отношении оранжевых меньше, чем белых. 30/70 примерно. А все межрасовые войны и конфликты остались далеко в прошлом. Однако по каким-то глубинным причинам, которые, вероятно, заложены в самой человеческой сущности, люди и силгурды предпочитают искать себе пару в первую очередь среди представителей своей расы. Будь иначе, расы давно бы исчезли, смешавшись, как на Земле, так и на Гараде. Когда-нибудь, возможно, так и случится, но мы отвлеклись. Итак, товарищи, действительно, как еще называть людей, с которыми ты делаешь общее дело, улучшаешь счастливое настоящее и строишь не менее счастливое будущее для всего человечества? Разумеется, товарищи, кто же еще? Лучше всех о товариществе сказал русский писатель Николай Васильевич Гоголь, любимый писатель моей мамы. Помните из Тараса Бульбы? Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному по многу пропадать на чужбине. Видишь, и там люди, также Божий человек, и разговариваешь с ним, как со своим. А когда идет до того, чтобы поведать сердечное слово, видишь? Нет, умные люди, да не те. Такие же люди, да не те. Нет, братцы, так любить, как русская душа. Любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. А нет, так любить никто не может. Русская и городская душа, я бы добавил. Самое интересное, что и в Западной коалиции еще до последней войны, и, разумеется, после, обращение «товарищ» использовалось на равных с тем, который на русский можно перевести как «леди» и «джентльмен». Причем звучало это слово, равно как и множество других, почти так же, как и в Восточном Гараде. Потому даже языки у нас на Гараде разошлись друг от друга в гораздо меньшей степени, чем на Земле. Вот вам еще одно отличие. Языков, по сути, всего четыре, и с натяжкой их можно, вероятно, признать диалектами одного, северогорадского, языка, на котором говорит большинство горадцев. Впрочем, я не специалист, не настаиваю. С целью донести необходимую информацию, продолжил я. Конечно, каждый из вас мог бы обратиться к Джеда, тот бы все рассказал, но мы посчитали, что так будет лучше. Меня зовут Сергей Ермолов, он же Кимрар Гели. Вкратце я рассказал о том, что произошло после того, как они легли в анабиоз. Полет до Луны и посадка на Луну, сигналы бедствия, которые подавал Джеда, решение правительств двух самых развитых на Земле стран отправить на Луну спасательную экспедицию, полет и обнаружение горного эха. «Мы должны были вернуться на Землю на космокатере», – продолжал я. Однако он оказался в нерабочем состоянии. «Это мягко сказано», – подал голос командир горного эха Бэри Слека. «Извини, что перебиваю, но я должен сказать. То, что вы сделали, друзья-земляне, самый настоящий подвиг. Мы все вам благодарны и никогда этого не забудем». «Спасибо, Бэрис», – поблагодарил я. «Уверен, что вы сделали бы для нас то же самое. Собственно, все уже сказано. Остался только один способ свести риск к минимуму – вернуться на Гарад. Признаю, что я слегка промахнулся, когда прокладывал курс в нуль пространстве, поэтому вернулись мы для начала на Цейсан». «Что тоже хорошо», – сказал Бэрис. «В сложившихся обстоятельствах карантин нужен всем. На Цейсане надежнее». «Все равно на Гарад хочется», – вздохнула астробиолог Джиа Урбару, поведя желтыми кошачьими глазами. Она, как и старший помощник Арца Кэрри и психолог Бьети Яру, принадлежала к оранжевой расе. «Как-то я соскучилась. Там у меня муж и мама с папой. С ума сходят, наверное». «Весь Гарад уже знает, что вы благополучно вышли из анабиоза и направляетесь на Цейсан», доложил Энсул Хроби, старший аварийной группы звезды Цейсана. «Родным и близким сообщили дополнительно. Каждому». «Ничего, потерпим», высказался техник-оружейник и оператор дальней связи Матил Дарай. «Не знаю, как вы, а я люблю Цейсан. Надолго карантин?» Специалисты медицинского центра в Ксарии скажут точнее», — сказала Румана Дорадо. «Но, думаю, не больше 2-3 декад». 2-3 декады», — повторила Джиа Урбару. «Долго? О, вызову-ка я мужа на Цейсан. Интересно, врачи разрешат? Между прочим, долгое воздержание вредно для здоровья. Это вам любой врач подтвердит. Правда, Румана?» И она сексуально потянулась, не забыв при этом зацепиться ногой за леер на стене кают-компании. Юджин Сернан громко цокнул языком. Джиа стрельнула в него глазами. Быковский по лисьи улыбнулся. Румана засмеялась. «Шутите, это хорошо», — сказала она. «Уверена, что разрешат. Куда им деваться?» «Вопросы? Предложения?» — осведомился я. «Вопросов много», — сказал Берис Лека. «С учетом того, что среди нас земляне, очень много. Но, думаю, лучше их задавать уже на Цейсане». «Согласен», — сказал я. «Снаружи нас ждет звезда Цейсана, которая и доставит всех в Ксарию. Я правильно понимаю, Энсул?» Обратился к старшему аварийной группы. «Да», — подтвердил тот. «Мы не смогли попасть в грузовой трюм. Он занят вашим космокатером, поэтому пристыковались снаружи. Все облачаемся в скафандры и...» Он не договорил. Взвыл сигнал тревоги. Погас и снова загорелся свет. «Внимание!» – раздался из репродукторов громкий голос Джеда. «Тревога! Призрак на борту! Повторяю, на борту обнаружен призрак!» «За что я люблю космонавтов, так это за умение держать любой удар и никогда не паниковать. Вот и сейчас. Все только переглянулись, продолжая оставаться на своих местах. Никто даже не выругался». Снова ударил по ушам сигнал тревоги. «Джеда!» – приказал командир корабля Берри Слека. «Выключи тревогу, сейчас же!» «Слушаюсь». Сигнал стих. «Где он?» «Рядом с реакторным отсеком. Только что засек». «Показать можешь?» «Да». «Показывай!» Картинка на обзорном экране в кают-компании сменилась. Теперь мы видели часть коридора и дверь-люк в реакторный отсек. Напротив двери, сантиметрах в 40 от пола, в воздухе, висел призрак. Серебристое облачко, внутри которого сплетались и расплетались разноцветные туманные узоры. «На чью-то ауру похож», — подумал я. Что такое аура, если разобраться? Энергетический отпечаток человека, который он всегда носит с собой. Конечно, аура не плазма, у нее другая природа, но все равно похоже. Призрак продолжал висеть над полом, чуть подрагивая. «Какой маленький!» — сказала Джиа Урбару. «Те, с которыми мы имели дело на Калисто, были гораздо больше. Каковы его размеры, Джеда?» «Диаметр 40 сантиметров», — сообщил искусственный интеллект. «Это в самой широкой части. Он меняет форму время от времени». Я перевел сказанное на русский. «А каковы были размеры взрослых призраков?» — спросил Быковский. Теперь Нагорадский перевел Джеда. «Взрослых?» – переспросил Берри Слека. «Ну да, взрослых», – подтвердил Быковский. «Если призраки – живые существа, пусть и энергетической, плазменной природы, то логично предположить, что у них, как и у всех живых существ, бывают взрослые особи и дети, или детеныши, если они все-таки неразумны». «Думаете, это ребенок?» Подняла красивые брови Джиа Урбару. «Какая интересная мысль. Размер призраков Калисто от 1,5 до 2,5-3 метров в диаметре», сообщил Джеда. «В зависимости от того, какую форму они принимают. Меньше не зафиксировано». «Каковы наши действия?» Осведомился Юджин Сернан. Он, как и многие другие, устроился в эргономичном кресле, зацепившись за него ногами. «Я правильно помню, что он умеет проникать сквозь стены?» Джеда перевел. «Правильно», – процедил сквозь зубы Берри Слека. «Проклятие! И здесь от них нет спасения! Джеда, как ты его не заметил?» «Да, Джеда», – поддержал я командира. «Кажется, ты давал гарантию, что призраков на горном эхо нет». «Прошу прощения», – повинился искусственный интеллект. «Сам не понимаю, как это могло произойти. Скорее всего, он прятался в активной реакторной зоне, поэтому я его не заметил». «В активной? Там температура как на край-то!» – воскликнул старший помощник Арца Кэрри. «Возможно, не в самой зоне. Рядом. Все равно сильный фон». «Прятался заодно и питался энергией», – сказал Быковский. «Много ли малышу надо?» «Ты должен был это учесть, Джеда», – сказал старпом Арца Кэрри. «Должен был», – согласился Джеда. «Но не учел. Решение пришло неожиданно. Я, конечно, не телепат, но... Вспомним мое общение с дельфинами. Мне почти удавалось читать их мысли. Как они меня называли? Древний. Когда-то такими были все люди. Теперь почти не осталось. Силгурды лучше людей умеют чувствовать настроение себе подобных, но они тоже не телепаты. Может быть, сочетание природных талантов Кимрара Гели и наследственности Сережи Ермолова, вспомним предка по матери, деревенского колдуна, дают усиленный эффект? Что там рассказывал Джеда про попытки телепатического общения с призраками? Кажется, сильнейшие эмпаты экспедиции пытались что-то уловить. Начальница экспедиции Милари и Торби, навигатор Омла Сетби и врач Эри Рудби. Точно, Милари уже нет с нами. Остаются Омла и Эри. Ошибаются все, даже создатель, сказал я примиряюще. Иначе он засунул бы призраков куда-нибудь в другую галактику. Подальше от нас всех. Но он не засунул, и с его точки зрения, вероятно, это не ошибка, а вовсе даже наоборот. «Омла, Эри», — обратился я к женщинам. Джеда рассказывал, что вы пытались установить с призраками подобие телепатической связи. «Верно», — ответила Омла. «Но телепатической сильно сказано». «Обрывки каких-то странных, не похожих ни на что образов», — уточнила Эри. «Тени чувств. Это все, что удалось поймать». «Причем тени размытые», — подтвердила Омла. «И еще, это были враждебные чувства. Я отчетливо ощущала ненависть и злобу. А сейчас», — я кивнул на обзорный экран, маленький призрак опустился еще ниже к полу и теперь двигался вперед-назад, словно обнюхивая его. «Я уже пыталась», — призналась Эри. «Что-то есть, но я не могу понять, что. Все очень неопределенно». «Страх», — сказала Омла. «Я тоже пробовала уловить. Больше всего это похоже на страх. Страх и тоску. Но очень слабо. На пределе восприятия». «Может быть, сказывается расстояние и препятствие?» — спросил я. «Где мы, а где реакторный отсек? Углеритовые переборки, электромагнитные поля разной интенсивности. Мы люди и силгурды, в конце концов». «Командир», — обратился я к Быковскому. «Прошу разрешения установить контакт с призраком. Точнее, сделать такую попытку». «Телепатический?» – спросил Быковский. «Сначала визуальный, затем эмпатический. Силгурды не умеют читать мысли. Люди тоже. Но с дельфинами у меня почти получилось». «Ты хочешь подойти к нему поближе?» – догадался Быковский. «Да. Я не знаю, как устроено у них зрение, но уверен, что оно есть. Визуальный контакт – основа любого контакта. С него все начинается. Хотя бы потому, что основную информацию мы получаем через зрение». «Они точно видят», — сказал Бэрис Лека. «Но почему ты спрашиваешь разрешение у товарища Быковского, а не у меня?» «Потому что я тебе не подчиняюсь, Бэрис. Извини, ничего личного, но мой командир на данный момент Быковский». «Логично», — кивнул Бэрис. «Но корабль мой, а значит...» «Мальчики, не бодайтесь», — с милой улыбкой произнесла Джиа Урбару. «Не до этого сейчас». «Я пойду с тобой», — сказал Быковский. «И я», — присоединился Юджин. «Отставить», — сказал Бэрис и добавил примиряюще. «Товарищи, вы же взрослые люди, космонавты, должны понимать, здесь число ничего не решает». «К тому же, если этот призрак и впрямь ребенок, он может испугаться», — добавила Джиа. «Поэтому с Сережей пойду я. Разрешите, командир?» Обратилась она к Лека. «Я астробиолог и уже имела с ними дело на Калисто. Но главное, я женщина». «При чем здесь это?» — нахмурился Бэрис. «Дети традиционно больше тянутся к женщинам и ровесникам», — объяснил я. «Можно сказать, что я подросток, Джиа – женщина. Опять же, призрак мог видеть ее на Калисто и запомнить». «Мы все были на Калисто», — сказал Бэрис. Ему явно не хотелось рисковать, но что именно делать, он придумать не мог. пока мое предложение оставалось лучшим. «Альтернатива. Срочно эвакуироваться с корабля», – задумчиво догадался Беррис. «То есть бросить его?» – сказал старший помощник Арца Керри. «С призраком на борту? Не вариант». «Давайте», – сказал Беррис. «Попробуйте. Сергей и Джеа. Но очень осторожно, прошу. При малейшем намеке на агрессию уходите». Я подумал, что при умении призраков проходить сквозь стены с помощью телепортации уходить и прятаться некуда, но вслух сказал. «Мы будем предельно осторожны, обещаю. Только вот что. Джеда, ты можешь включить гравигенераторы? Невесомость – это хорошо, но мне кажется, что небольшая сила тяжести нам сейчас не помешает. Скажем, в 1/10 от городской». «Могу», – сказал Джеда. «Гравигенераторы уже перенастроены». «Все вниз», – сказал Беррис. Те, кто висел у стен и под потолком, опустились на пол. «Джеда, включай гравитацию», – приказал Беррис. Словно легкий вздох прошел по кораблю, и возникла сила тяжести. Призрак на экране замер и переместился чуть выше. Теперь он висел примерно в 1.5 метрах от пола. «Пошли», – сказал я астробиологу. «Попробуем с ним поговорить». «Все, кроме Сергея и Джи, оставаться на своих местах», – приказал Беррис Лека. «Наблюдаем отсюда». «Подождите», – сказал Матил Дарай. «У нас же имеется 2 плазматрона. На Калисто мы их не успели применить. Может быть, сейчас?» Примечание от автора. Плазматрон – городское ручное оружие, стреляющее плазменными зарядами. Конец примечания. «Стрелять из плазматрона внутри корабля, да еще и рядом с реакторным отсеком?» – спросил Беррис Лека. «Ты, Матил, сначала думай, потом говори». «А я и не предлагаю сразу стрелять», – насупился техник-оружейник. «Прикрыть. Стрелять только в самом крайнем случае». «То есть навести оружие на ребенка?» – сказала Джиа. «Молодец, Матил». «Вообще-то могу напомнить, если забыли, что призраки убили 3 наших». Ровным голосом произнес Матил. «Все равно», — сказал я, — «никакого оружия. Он уже напуган, а когда поймет, что к нему пришли с оружием, то испугается еще больше. Что тогда? Нет». «Принеси плазматроны, Матил», — сказал Беррис. «Пусть под рукой будут. Если этот ребеночек нападет, мы его найдем и уничтожим. Но идти к нему лучше без оружия. Сергей прав». «Рискованно», — сказал Матил. «Очень рискованно». «А то я не знаю», – буркнул Беррис. «Ничего», – сказал я. «Мы с Джеа готовы рискнуть».